заговорила она с печальной улыбкой. «Я много думала о тебе. Ты такой большой, хороший, сильный, но какой-то пугливый, как...» Запнулась она, подбирая подходящее слово. «Как звереныш», — подсказал Юрка, покосившись на девушку. Он увидел ее матовое лицо, тонкий прямой нос, большие чистые глаза. Она была даже красивее Вали, но чего-то в ней не было. Чего? Да, пожалуй, тех озорных огоньков в глубине глаз, которые при мысли о Вале всегда всплывали в памяти. «Вот-вот, именно дикий таежный звереныш», — подхватила девушка слово, подсказанное Колосовым. «Валя занимает твои мысли, но она тебя не замечает. Ты можешь сказать мне, я это сумею понять». Она замолчала, потом спохватилась. «Тебе скучно, Юра. Поехали на ту сторону, к цинготникам. Только я буду грести». Она торопливо побежала к лодке. Цинготников оставалось всего несколько человек, но и они уже поправлялись и собирались покидать луковые выпасы, как они называли свой берег. Юрий и Женя ели уху из линков, вместе с больными ходили проверять переметы, а потом бродили по перекату с удочками. «Тебе не скучно, Юра?» – постоянно спрашивала Женя. «Просто чудесно, Женя!» Наконец-то пошел желанный дождь, оставляя черные пятна на серых камнях. Женя вскрикнула и бросилась под дерево. Они стояли рядом. Стало темно и тоскливо. Шум дождя заглушил остальные звуки. Женя стояла рядом. Юрий прикрывал ее плечом от косого ливня, ощущал ее тело и не смел пошевелиться. Оглушительные раскаты сотрясали воздух. Их подхватило эхо. Женя вскрикнула и прижалась к нему, пряча лицо в мокрых складках рубашки. «Боюсь, обними меня, как тогда, на приборе!» – тихо прошептала она. Он, как во сне, крепко обнял и начал целовать мокрые от дождя глаза, лицо и губы. Новая вспышка озарила небо. Юрий опомнился и нежно поцеловал закрытые глаза. «Прости, Женечка, но это мы напрасно, не надо», — проговорил он срывающимся голосом и тихо прижал ее к груди. Женя согласно кивнула головой. Ливень не проходил, и они продолжали стоять, согревая друг друга. «Юра, если бы к тебе подошла девушка и просто сказала: приглядись ко мне, чем я плоха, узнаешь и полюбишь, буду хорошей женой, не полюбишь, стану добрым другом. Что бы ты ответил девушке?» — тихо проговорила она, не поднимая глаз. «Но это опасно, Женя. А вдруг...» Он замолчал. «Ты очень любишь Валю?» «Не знаю, но думаю постоянно. Где она?» «Замужем. На что же ты надеешься?» «Я обещал и должен с ней встретиться. Пойдем, Женя, мы все равно промокли насквозь». «Пошли», — вздохнула она. Они бежали, держась за руки. Тонкое платье Жени промокло и прилипало к телу. Сушились в палатке у печки, а потом туча ушла. Небо стало прозрачным и чистым. Выглянуло солнце. Умытая и душистая тайга зазеленела. Утренний чистый воздух принес запах смолистой хвои с острым привкусом смородины. Они снова бродили по берегу. Юрий был весел и прост с Женей. Впервые он вел себя по отношению к ней так непринужденно. Они шли по песчаной косе. «Юра, птица! Да какая огромная! Где? Вон, смотри! Пора! Пора!» Донесся знакомый крик, и птица, взмахнув крыльями, поплыла над берегом. Колосов засмеялся. «А нам, пожалуй, действительно пора. Твой отец, наверное, беспокоится». «Да, пора», — согласилась она. «Но как хорошо прошла эта ночь. Такое, наверное, никогда не повторится. Я нисколечко не устала. Как же бывает иногда хорошо!»